Карло Палаццо, кроткого вида итальянец, чей акцент с каждым годом, прожитым в Северном Лондоне, становился все заметнее, не принимал никакого участия в повседневной рутине управления торговой империей, предоставив заниматься делами умнейшему мистеру Квигли. Карло сумел много лет назад разглядеть в жаждущем добиться успеха молодом ирландце человека, которому можно доверить свой бизнес и свою дочь. Детей у Квигли все еще не было, и Десмонд знал, как семья печалится из-за этого, но Карло не терял надежду. Хотя надежда с каждым годом становилась все более несбыточной, ведь браку минуло 15 лет, а самой Ренате давно перевалило за 30. Если в этом вопросе Карло глядел в будущее с оптимизмом, то когда речь шла о его кровных деньгах, он не позволял себе сентиментальности. «Не дай бог, в предстоящем расследовании за дело возьмется сам Карло», — думал, вздыхая Десмонд. «Тут уж не будет никаких душевных излияний. Одни лишь суровые факты и еще более суровые вопросы. Какой вклад внесли специальные проекты в общую сумму прибыли Палаццо за последние 6 месяцев? Будь добр. Наши успехи по пунктам, Десмонд. Итак...» Десмонд придвинул блокнот, чтобы набросать скромный перечень успехов. Не сказать, чтобы у него не было идей, идеи хоть отбавляй, но все они как-то терялись в хаосе других отделов, других проблем и нужд. Как в тот раз, когда он предложил создать собственную пекарню. Это было очень давно, и его идея опережала время. Правда, мысли Десмонда не хватало дерзости, шла речь только о выпечке черного хлеба и ячменных булочек. Но его доводы были очень здравыми и убедительными, и проект осуществили с таким размахом, о каком он не смел даже мечтать. Десмонд говорил о том, как соблазнителен аромат свежеиспеченного хлеба. Этот аромат для покупателя — живое доказательство того, что продукция наисвежайшая, изготовленная не далее, как сегодня. Покупатель видит своими глазами, в каких гигиенических условиях выпекается хлеб. И это... красноречивее всяких слов говорит в пользу высокого гигиенического уровня магазина в целом. Но загадочным образом идея уплыла из его рук. Никто никогда не считал, что она принадлежит Десмонду Дойлу или что ее выдвинул отдел специальных проектов. Идею присвоили рекламисты, а потом была учреждена хлебопекарная секция, и все газеты пестрили фотографиями и статьями об их булочках, плетенках и сдобе, из дрожжевого теста. Хлеб из Палаццо стал легендой. Десмонд не слишком убивался по этому поводу. Идея, всего лишь идея, и раз ты отдал ее другим, она уже не твоя. Рожденная тобой, она начинает самостоятельную жизнь, проект доводит до конца другие. Десмонд не требовал почестей. Но будь он действительно в почете, имея он репутацию человека идеи, его жизнь в Палаццо приобрела бы иное значение. Он получил бы более просторный кабинет, красивую табличку на двери, даже пресловутый ковер. Мистер Палаццо попросил бы Десмонда звать его Карло и стал бы приглашать их с Дейрдрой на большие летние приемы в своем белом особняке с плавательным бассейном. Он упросил бы Дейрдру примерить пиджак из мягкой голубой кожи, только что доставленной из Милана, и воскликнул бы: «Изумительно! Она должна оставить его себе в подарок, в знак того, как высоко ценит ее мужа, генератора идей в Палаццо».